28 и 29 октября осадки будут выпадать по-прежнему, и их интенсивность будет колебаться от небольших до умеренных. Ветер будет дуть в основном западной четверти, 7-12 метров в секунду. А температурный режим соответствует концу октября. Днем воздух прогреется не выше 8 градусов. Затем 30 и 31 октября с Западной Европы к нам переместится барический гребень, и мы окажемся в северо-западной части антициклона. Начнется активный рост атмосферного давления и заток тепла. Осадки прекратятся. Единственное, что может быть неприятным, это порывистый юго-западный ветер до 15 метров в секунду. Хорошего всем настроения и ждем хорошей погоды.